Глава четвертая. Дарби в испуге отпрянула от перил. Сердце бешено стучало. Она была в панике. Но инстинкт самосохранения оказался сильнее и натолкнул ее на спасительную мысль. На комоде в ее комнате, прямо напротив двери, стояла стереосистема. Дарби включила ее на всю мощь, захлопнула дверь в свою комнату и успела проскользнуть в свободную спальню в противоположном конце коридора, в то время как тень идущего по мере приближения все росла. По лестнице поднимался человек из леса. Дарби юркнула под кровать и затаилась среди обувных коробок и пачек старых журналов по декору. Через трехдюймовую щель между пыльной оборкой покрывала и ковром она увидела пару рабочих сапог, остановившихся у двери в ее спальню. «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы он подумал, будто я сижу там и слушаю музыку. Если он войдет туда, она сможет добежать до лестницы». «Нет, лестница отменяется, нужно бежать в мамину спальню. Там она сможет запереться и вызвать полицию». Тем временем мужчина из леса в нерешительности топтался в коридоре, раздумывая, как ему лучше поступить. «Давай же, иди в мою спальню!» Вместо этого незнакомец из леса переступил порог спальни для гостей, в которой пряталась Дарби. Девушка с ужасом наблюдала, как сапоги приблизились, еще ближе, пока не остановились в нескольких дюймах от ее лица. Она отчетливо видела жирные пятна на них и даже уловила запах смазки. Дарби начала лихорадочно трясти. Он знает, что я под кроватью. На пол упала маска из небрежно состроченных бинтов телесного цвета. Мужчина из леса нагнулся за маской. Подняв ее, он вернулся из спальни назад в коридор. Было слышно, как распахнулась дверь ее комнаты, и оттуда хлынули свет и музыка. Дарби выбралась из-под кровати и выскочила в коридор. Мужчина из леса стоял в ее комнате и смотрел прямо на нее. Она влетела в спальню матери и захлопнула дверь прямо перед носом у преследователя. Через проем закрывающейся двери она наконец-то сумела его разглядеть. Вылитый Майкл Майерс, одетый в засаленный синий рабочий комбинезон, на лице маска из бинтов, рот и глаза закрыты полосками темной материи. Она заперла дверь на замок и схватила с прикроватной тумбочки телефон. На дверь обрушился первый удар, едва не выбивший ее вместе с дверной коробкой. Дарби с дрожащими руками пыталась набрать 911. Бесполезно, в трубке не было гудков. Бах! Очередной удар. Дарби поочередно нажимала все кнопки. Телефон молчал. Бах! Телефон должен работать. Не мог же он вдруг взять и сломаться, особенно когда так нужен. Бах! Она отшвырнула аппарат. И в тусклом свете фонаря, падающем с улицы, увидела маленький штепсель, торчащий с обратной стороны корпуса телефона. Бах! Дарби в отчаянии нажимала на рычаг, но по-прежнему безрезультатно. Тем временем дверь начала прогибаться под ударами. Одна из створок угрожающе затрещала, по двери пробежала трещина и остановилась в футе от дверного замка. Удары обрушились с новой мощью, трещина стала расти. И, наконец, в нее просунулась рука в черной перчатке и потянулась к замку. На подставке для телевизора стоял синий пластиковый сундучок с инструментами для мелких хозяйственных нужд. Внутри было множество пузырьков из-под лекарств, в которых хранились гвозди, болты, шурупы. Среди содержимого Дарби обнаружила старый папин молоток производства Стэнли. Когда рука в перчатке, наконец, дотянулась до дверной ручки, Дарби, не раздумывая, ударила молотком по пальцам. Из-за двери раздался дикий крик боли. Такого нечеловеческого вопля Дарби еще не приходилось слышать. Не успела она замахнуться для нового удара, как рука исчезла из проема. В дверь позвонили. Дарби бросила молоток и открыла окно. Наружные ставни были опущены, и пока она их поднимала, она вспомнила инструкцию матери о поведении в чрезвычайных ситуациях. «Никогда не зовите на помощь». На крик «помогите», как правило, не отзывается никто, зато все сбегутся, если закричать «пожар». На первом этаже кто-то кричал. Как раз в этот момент песня закончилась, и Дарби услышала истошный женский крик. «Дарби!» Это был голос Мелани, и доносился он из прихожей. Дарби старалась рассмотреть хоть что-то через пробоину двери. Пот застилал ей глаза. А тем временем Фрэнк Синатра завел «Лакбиа Леди Тонинг». «Он просто хочет поговорить», — сказала Мелани. «Если ты спустишь, то он обещает меня отпустить». Дарби не сдвинулась с места. «Я хочу домой!» — заплакала Мелани. «Я хочу к маме!» Но Дарби не могла заставить себя нажать на дверную ручку. «Пожалуйста, у него нож!» — прорыдала Мел очень медленно. Дарби открыла дверь, низко пригнувшись, пробралась к перилам и посмотрела вниз в прихожую. К щеке Мелани был приставлен нож. Самого человека из леса Дарби не видела, он прятался за углом, прижавшись к стене. Зато хорошо было видно лицо Мел, искаженное страхом, и то, как она тряслась и всхлипывала, а рука, сжимающая горло, мешала ей дышать. Мужчина из леса подтолкнул Мел к ступенькам и прошептал ей что-то на ухо. «Он только поговорит с тобой!» Слезы текли по щекам Мелани, оставляя черные от туши разводы. «Спускайся вниз и поговори с ним, тогда он меня не тронет!» Дарби не пошевельнулась. Просто не смогла этого сделать. Мужчина из леса полоснул ножом по щеке Мел. Она закричала. Дарби начала медленно спускаться по ступенькам. Но вдруг увидела такое, от чего у нее буквально подкосились ноги. По стене у входа в кухню стекали капли крови. Дарби застыла. «Пожалуйста!» — надрывалась Мелани. «Пожалуйста! Он делает мне больно!» Дарби, не в силах оторвать взгляд от стены, спустилась на ступеньку ниже и увидела Стейси Стивенс, распластавшуюся на полу. Ее руки сжимали перерезанное горло, из которого фонтаном била кровь. Дарби взлетела по лестнице назад в спальню. Мелани снова закричала, очевидно, от нового пореза. Дарби захлопнула за собой дверь спальни и распахнула окно, выходящее на подъездную дорожку. Она сильно поцарапала босые ноги о ветке живой изгороди и кое-как дохромала до дома соседей. Когда миссис Оберман наконец-то открыла дверь, одного взгляда на Дарби оказалось достаточно, чтобы бежать на кухню и вызывать полицию. Позже Дарби узнала две вещи. Телефонные линии в доме были перерезаны, а запасной ключ, который ее мама прятала в саду под камнем, пропал. Еще около 2 недель назад ключ был на месте. Последний раз она доставала его, когда случайно захлопнула входную дверь и не могла попасть в дом. Но она точно помнила, что положила его обратно. Если мужчина из леса знал о тайнике, значит, он какое-то время следил за домом. Никто об этом прямо не говорил, но Дарби знала, что так оно и было. Она села в скорую, припаркованную у дома миссис Оберман. Задняя дверь была открыта, и в отблеске бело-синих мигалок на полицейских патрульных машинах Дарби видела встревоженные и любопытные лица соседей. Тем временем полицейские, вооруженные фонариками, прочесывали задний двор дома и посадку, отделяющую Ричардсон-Роуд от более престижной Бойнтон-авеню. Во всех комнатах дома горел свет. Через окна на первом этаже Дарби могла различить часть прихожей и кровь на бледно-желтых стенах, кровь Стейси. Стейси по-прежнему лежала на полу, она была мертва. Полицейские мелом обводили контуры ее тела, Стейси Стивенс была мертва, а Мелани исчезла. «Не волнуйся, Дарби, вот-вот должна приехать мама», — произнес глубокий успокаивающий голос, принадлежавший подошедшему к машине медведеподобному полицейскому. Этот человек-гора по имени Джордж Доскевич был близким другом отца Дарби, и все называли его Бастером. Бастер — фронтоватый парень. Бастер помогал им с мамой по дому, когда папы не стало. Он часто водил Дарби в кино и по магазинам. Его присутствие помогло ей прийти в себя. «Вы еще не нашли Мел?» «Мы работаем над этим, малышка. Не думай. Постарайся расслабиться. Договорились? Тебе принести что-нибудь? Может, воды или колу?» Дарби отрицательно покачала головой и посмотрела на машину у обочины, изрядно помятая Плимут Валента, машина Мелани. «С Мелани все будет хорошо. Мужчине из леса было очень больно. Я уверена, что сломала ему руку. Мелани должна была воспользоваться этим и вырваться. Сейчас она, наверное, прячется где-нибудь в лесу. Они обязательно ее найдут». Мать примчалась практически сразу после того, как работники скорой помощи закончили зашивать самые глубокие порезы и ссадины на ногах Дарби. Шейла стала белой, как полотно, когда увидела ее ноги и ступни, совсем как у Франкенштейна. «Выкладывай, что произошло?» Дарби проглотила слезы, подступившие к горлу. «Ей нельзя плакать. Нужно оставаться сильной, смелой, уверенной в себе». Она сделала глубокий вдох и, ругая себя за слабость, страх, малодушие, все-таки разрыдалась. Глава 5. На следующее утро Мелани все еще не нашли. Поскольку их дом являлся местом преступления, на время расследования полиция переселила Шейлу и Дарби в мотель «Сансет» на шоссе 1. В комнате, которая стала их временным пристанищем, был жесткий ковролин, продавленный матрас и заскорузлые простыни. Все пропитано сигаретным дымом и безысходностью. Всю следующую неделю Дарби только тем и занималась, что рассматривала папки с фотографиями. Полиция рассчитывала на озарение, которое могло наступить при виде какого-нибудь снимка, но оно не наступало. Они много раз пробовали допрос под гипнозом, но это ничего не дало, и детективы вынуждены были его прекратить, поскольку им было сказано, что девушка не является добровольным субъектом. Каждый день, когда Дарби ложилась спать, перед глазами у нее стояли лица со снимков, а голова лопалась от вопросов, оставшихся без ответа. Полиции нечего было ей сказать, кроме того, что они делают все возможное. В газетах и теленовостях сообщили о жестоком нападении на Стейси Стивенс и непрерывных поисках Мелани Круз, похищенной неизвестным из дома их подруги. О подруге упоминалось вскользь, и имя не называли, но безымянный источник, сотрудничающий с полицией, утверждал, что покушались именно на нее, Дарби. Единственной упомянутой уликой была пропитанная хлороформом тряпка, найденная полицией в палисаднике за домом. К концу недели репортеры поняли, что на новую порцию информации рассчитывать не приходится, а потому переключились на родителей Стейси и Мелани. Дарби была просто не в состоянии читать их слезные воззвания, смотреть на исполненные скорби лица, глядящие с экрана телевизора и газетных страниц. Однажды вечером, когда Шейла уже ушла на работу, к Дарби зашел агент ФБР Эван Мэннинг с пиццей и двумя банками колы. Они расположились за расшатанным столиком у пруда, откуда открывался живописный вид на винный магазин и парк трейлеров. «Как ты? Держишься?» — поинтересовался он. Дарби поежилась. Теплый липкий воздух был наполнен выхлопными газами и шумом проносящихся мимо машин. «Если не хочешь об этом говорить, то не будем», — сказал Эван Мэннинг. «Я здесь не для того, чтобы грузить тебя вопросами». Дарби собиралась рассказать ему о своей школе, где каждый, включая учителей, пялился на нее так, будто она вступила в контакт с НЛО. Даже друзья стали по-другому к ней относиться, вели себя предупредительно, словно общались с безнадежно больным человеком. Внезапно она оказалась в центре внимания. Вот только это внимание совершенно не было ей нужно. Она снова хотела бы стать собой, такой заурядной, обычной, нормальным подростком, с нетерпением ждущим лета, которое можно посвятить книгам, пляжным вечеринкам, поездке на Кейп вместе с Мел. «Я хочу помочь вам искать Мел», — сказала Дарби. Для себя она загадала, что если поможет найти Мел, то все забудется, и люди больше не будут смотреть на нее так, будто это она виновата в случившемся. Мэннинг ободряюще потрепал ее по руке. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы найти Мелани и человека, который так с тобой поступил. Обещаю». После того, как Мэннинг уехал, Дарби направилась к ближайшему автомату за еще одной бутылкой колы. Возле входа в офис она увидела таксофон. Слова, которые она повторяла про себя на протяжении последних недель, так и рвались наружу. Она бросила в таксофон четвертак. «Алло», — взяла трубку миссис Круз. «Мне очень жаль, что все так случилось. Простите меня за Мел и за все, что вам приходится переживать. Простите, простите, простите». Но сколько она ни старалась, не могла выдавить из себя ни слова. Они застряли, как кость в горле, царапали и обжигали. «Мел, это ты?» — спросила миссис Круз. «Как ты? С тобой все в порядке? Ну скажи же, что с тобой все в порядке!» Неприкрытая надежда, сквозившая в голосе миссис Круз, заставила Дарби повесить трубку и бежать отсюда подальше, далеко-далеко, куда-нибудь, где никто, даже мама, не сможет ее найти. Шейла больше не могла позволить себе платить за мотель, но и полицейские еще не освободили дом. А когда освободят, работы там будет непочатый край. Уборка, ремонт. Дарби должна была провести лето у тети с дядей в их пляжном домике в штате Мэн. Шейла со сменщицей собиралась остаться в городе и периодически наведываться в Мэн по выходным. Дарби с матерью пошли в продовольственный магазин в Согусе, чтобы запастись продуктами в долгую дорогу. Внутри магазина, прямо у входа, на витрине на всеобщее обозрение был вывешен плакат с увеличенной в несколько раз фотографией Мелани. Снимок уже успел выгореть на солнце. Сверху на плакате большими красными буквами было написано «Пропавшие без вести» и указана сумма вознаграждения, а также телефон горячей линии. Шейла тщательно изучала свою купонную книжку, а Дарби свернула за угол к кассам и увидела там миссис Круз разговаривающую с владельцем магазина. Он взял из ее рук свернутый в трубочку плакат и направился к витрине. Миссис Круз заметила ее. Их глаза встретились. Под тяжестью этого взгляда Дарби почувствовала себя не просто неуютно. Ей захотелось провалиться сквозь землю или бежать отсюда, сломя голову. Столько было в направленном на нее взгляде обжигающей холодной, почти осязаемой ненависти. Если бы представилась возможность обменять жизнь Дарби на Мелани, миссис Круз непременно бы ею воспользовалась, даже не раздумывая. Шейла обняла дочь за плечи, и взгляд миссис Круз угас. Владелец магазина протянул миссис Круз старый плакат с уже выгоревшим на солнце изображением. Мать Мелани направилась к выходу маленькими осторожными шажками, будто под ногами у нее был не пол, а готовый в любую секунду проломиться тонкий лед. Дарби уже приходилось видеть подобную походку. Так шла ее мама к гробу Бигреда, чтобы навсегда с ним проститься. А может, не все еще потеряно? Может, Эван Мэннинг найдет Мелани живой? Может, он разыщет мужчину из леса и убьет его? В конце фильма герой всегда убивает чудовище, добро побеждает зло. Если специальному агенту Мэннингу удастся найти Мел и доставить ее домой, жизнь наладится. Конечно, она не будет такой, как прежде, до появления чудовища, и уж точно никогда не станет нормальной, но все же лучше, чем сейчас. В воскресенье, первый день майских праздников, Дарби встала пораньше, чтобы помочь дяде вырыть яму для костра, на котором будет приготовлено праздничное жаркое из лобстера. К полудню с них градом катился пот. Дядя Рон воткнул лопату в песок и пошел в дом за двумя порциями содовой, без которой он решительно отказывался работать дальше. Дарби продолжала копать. Вдыхая свежий, солоноватый от воды воздух, она не переставала думать о Мелани, гадая, каким воздухом дышит сейчас она, если вообще дышит. В тех краях пропало еще три женщины. Дарби узнала об этом 2 недели назад, когда дядя Рон и тетя Барб повезли ее завтракать в город. Пока они ждали, что им принесут заказ, Дарби на глаза попался свежий номер «Бостон Глоуб», лежащий на столе. На первой полосе красовался заголовок «Лето страха», а под ним были изображены улыбающиеся лица 5 женщин и девочки-подростка в берикетах. Дарби сразу же узнала в ней Мелани, а еще 2 женщин она видела раньше — Тару Харди и Саманту Кент. Их снимки привозил ей Эван Мэннинг. В статье о них не было написано ничего нового. Больше внимания уделялось 3 женщинам, исчезнувшим после Мелани. Памела Дрискол, 23 года, жительница Чарльстауна, посещала вечернюю школу, чтобы получить диплом медсестры. Последний раз ее видели, идущей через стоянку кампуса, кампус — территории университета, колледжа или школы. Люсинда Биллингем, 21 год, жительница города Линн, штат Массачусетс, мать-одиночка, вышла за сигаретами и не вернулась. Дебби Кеслер, 21 год, секретарша из Бостона, решила посидеть в баре вечером после работы, после чего домой так и не попала. Полицейские, занимающиеся расследованием этих дел, отказались комментировать, что же все-таки объединяло этих женщин, но заявили, что в этом направлении работает специально созданная оперативная группа и возглавляет ее агент нового отдела ФБР, отдела бихевиористики. Бихевиористика — наука, базирующаяся на системе стимул-реакция. В статье значилось, что агенты, работающие в этой группе, являются специалистами в области изучения преступного мышления, особенно у серийных убийц. «Привет, Дарби!» Вместо дяди Рона перед ней стоял Эван Мэннинг с банкой колы в руках. Она сразу же поняла, что он собирается сказать. Стоило лишь увидеть пустоту и грусть в его глазах. Не в силах больше сдерживаться, она отшвырнула лопату и побежала прочь. Дарби полетела ей вдогонку, но она не остановилась. Она бежала от слов, которые он пришел ей сказать, от ее кошмарных снов, которые после услышанного станут реальностью. Мэннинг перехватил ее у самой воды. Она попыталась вырваться, но он схватил ее за руку и резко развернул к себе лицом. «Дарби, мы поймали его. Все кончено. Он никому больше не причинит вреда. Где Мелани?» «Давай лучше вернемся в дом. Скажите мне, что случилось?» В ее голосе прозвучало столько злости, что Дарби сама удивилась. Она попыталась взять себя в руки, но страх уже проник в каждую ее клеточку и не давал успокоиться, заставляя выплеснуть все накопившееся наружу.